Капроновая, туго скрученная бичева распадалась под нажимом стекла с жирным треском, напряженные нити лопались сами, едва острие касалось волокон. Через 20 секунд Джейсон разглядывал свои посиневшие ладони, будто, утратив их, неожиданно и случайно обнаружил вновь. «Режь мне!» — поторопил Арчеладзе. Веревки на ногах они резали самостоятельно, каждый себе. Онемевшие руки не слушались, чтобы распутывать тугие на совесть затянутые узлы, и, не дорезав, внезапно оба замерли. Явственно послышался тихий, характерный скрежет ключа в замке. Глава 17. Старый Варга по-прежнему строго исполнял волю стратига, и вся его реальная помощь заключалась в единственном преступлении — буквицы, принесенной в каморку в первый день пребывания мамонта в копях. Или делал вид, что исполняет, ибо он не мог не замечать, что в колонном зале с сильно просевшей кровлей прибавляются все новые и новые столбы подпорки. Впрочем, толку от них было немного. Глыбу потолка в миллионы тонн весом удержать и закрепить могло только чудо. И вряд ли бы здесь, в святая святых, помог обережный круг Валькирии. Едва ли Варга не слышал и не догадывался, что всякий раз после захода солнца, когда в хранилище запылает факел-ночник, в каморку мамонта пробирается юный Варга и возвращается к себе под утро с видом бывалого соледобытчика и блуждающей счастливой улыбкой. И все равно время бежало неотвратимо, а толща знаний в сотах зала жизни, казалось, становилась лишь мощнее и неподъемней, как опускающаяся кровля. Однако счастливый безумец сидел над книгами и толкованиями к ним, стараясь успеть до срока, пока не накопится в дубовых бревнах крепи энергия разрушения и не разразится сокрушающий, подобной близкой перестрелке, треск. Как всякий увлеченный кладоискатель, он быстро ориентировался в пространстве и лишь ускорял темп поиска, но однажды, оторвавшись от весты, он вскочил на ноги и ударился головой о кровлю. Это было уже реальным предупреждением, что сроку осталось считанные часы. Однако он, безумный, не внял знаку, а поспешил в зал жизни, чтобы взять еще одну, самую главную, как узнал из предыдущих, книгу. Книгу Камы. Казалось, еще не поздно, и можно успеть добыть еще соли. Нет, добыть нектара. Пусть, стоя на коленях, не разгибая спины, или вовсе на четвереньках, как в тесном забое. Однако, когда он вернулся и открыл дверь колонного зала, увидел заслонившую вход крепчайшую глыбу. Между полом и кровлей оставалась лишь узкая щель, куда не так-то просто было даже вползти из-за растертой, раздавленной древесины крепи. Он понял, что слишком долго шел к книге Камы, а потом искал ее, летая по сотам стеллажей, словно пчела по цветам. Теперь он стоял перед дверью, обняв двухметровый свиток, как столб, пока в приемной часы не пробили заход солнца. Пришедшая немедленно слепая Дара погасила электрический свет, установила факел в зале Весты и явилась, чтобы отправить из колонного зала счастливого безумца. С той поры, когда он трусливо бежал из ее влажно-темной, шелковистой комнаты, они больше не разговаривали, молча исполняя свои уроки. На сей раз мамонт не мог сдвинуться с места, чувствуя, как кровля, пожирая остатки пространства, пожирает и все его надежды. «Ступай к себе», — не выдержала Дара. «Завтра взойдет солнце». «Взойдет», — зачарованно проговорил он. «Но вышел мой срок, а я не успел даже открыть книгу Камы». «Это тебе не нужно», — не без злорадства проговорила слепая. «Потому и не открылась тебе книга любви». «Прости меня», — сказал он, и побрел назад в зал жизни. Там он вложил свиток в свою ячейку и, ощущая горечь вместо ожидаемой сладости, отправился в свое жилище. И только здесь, сосредоточившись, он постарался сосчитать время своего срока. Получалось то всего 4 месяца, то целый год. Однако Веста, этот столб знаний, как стояла непознанной и призывно сверкающей, подобно всякой непокоренной вершине, так и осталась стоять.